сердце облачной башни. Все замерли в ожидании. Трикс в предвкушении триумфа, а Винкс и ведьмы с тяжестью на душе из-за того, что не смогли прибыть вовремя. Впрочем, в следующее мгновение все изменилось. Из сердца башни вышла директриса Гриффин и с усмешкой сказала: «Поздравляю, Трикс! Вы нашли мое личное волшебное спа!» «Я просчиталась», — побледнела Текна. «Обычно я прихожу сюда расслабляться, но сегодня ждала вашу троицу». Презрительный ироничный тон директрисы разозлил троицу злых ведьм, и Сторми прорычала: «Думаете, мы боимся вас? Хотите драться?» — с вызовом спросила муза. «Тогда вам придется разобраться со всеми нами». Трикс всегда правильно оценивали ситуацию. Они не стали сражаться с врагом, превосходящим их числом, и исчезли под покровом полной темноты Дарси. Винкс с облегчением вздохнули. Сейчас их больше беспокоило состояние Блум, чем убежавшие ведьмы. Девушки отвели подругу в лазарет, где Гриффин сняла заклятие слепоты. Блум и Текна чувствовали вину. Одна – из-за излишней самоуверенности, вторая – из-за своей ошибки. Обсуждая ситуацию, Винк все равно продолжали ссориться. Следующим утром директриса вызвала к себе в кабинет фей Мирту и Люси и сообщила, что выяснила, как перемещались помощницы Даркара. Им помогала сама облачная башня. «Как же они ей управляли?» — нахмурилась Лейла. «Есть заклинания, но Трикс не могут проходить сквозь стены без моего ведома». «Вероятно, они усилили колдовство при помощи глумиксов», — предположила Блум. Гриффин кивнула. «Я тоже пришла к такому же выводу. Поэтому, чтобы вы могли их отследить, я сделала рубиновые монеты. Они зажгутся, если кто-то прочитает заклинание, помогающее управлять башней». «Значит, мы можем разойтись и с помощью монеток найти Трикс», — Блум задумалась. «Но как нам держать связь?» «Все просто. Если эта троица может заставить облачную башню работать на них, то и вы тоже». Гриффин зачаровала стены, и теперь Винкс могли услышать друг друга в любой точке школы. Выйдя из кабинета, феи по совету директрисы разделились на пары и отправились на поиски Трикс. Сама Гриффин, не теряя времени, уединилась для медитации и восстановления контроля над башней. Ведьмы внимательно наблюдали за каждым шагом Винкс. Они решили не дать группам встретиться и максимально усугубить разобщенность фей. Они напали на Стеллу и Музу. Те самозабвенно спорили в кафетерии и даже не заметили засветившуюся монетку. Феи застряли в стенах школы. Мирту и Люси ждала та же участь. Дарси подобралась к ним под видом директрисы и пленила. Из-за этого Флора и Лейла не смогли с ними связаться, когда захотели объединить силы. Блум и Текна, разыскивая Трикс, дошли до аудитории, где проходил их первый урок черной магии. «Такой поиск занимает слишком много времени. Должен быть способ лучше», — сказала Блум, выразительно глядя на подругу. «Не смотри на меня! Феи и логика несовместимы!» «Нам может понадобиться твое техноволшебство. Оно ведь всегда помогало нам в прошлом», — примирительно произнесла Блум. Текна медленно кивнула. «Раз ты об этом вспомнила, я знаю, что нам может помочь». Воодушевленная просьбой подруги, Текна быстро создала поисковое устройство из телефона и рубиновой монетки, которая позволяла отследить любые передвижения Трикс на расстоянии. При первом же запуске прибора фея технологии засекла ведьм и обнаружила, что они напали на кого-то из Винкс в кафетерии. Обеспокоенная Блум попыталась связаться со Стеллой, но услышала лишь звуки борьбы. Тогда она решила проверить, как дела у Флоры и Лейлы. К огромному облегчению Блу девушки ответили, и они договорились встретиться в классе Гриффин. Едва Текна и Блу оказались на месте, как в аудиторию влетели две перепуганные ведьмочки. Как выяснилось, облачная башня под контролем Трикс поймала всех остальных учениц и заключила их в плен своих стен. «Они устроили нам ловушку», — Блум схватилась за голову. «Да, Трикс сменили тактику», — подтвердила Текна. «Сначала они устранят нас, а потом украдут кодекс, и им не придется драться с нами», — закончила ее мысль Блум. «Нам не нужно было рассчитывать на твое колдовство. Мы дали им время на подготовку». «Эй!» Текна разозлилась. «Это ведь твоя идея, помнишь?» Блум поняла, что погорячилась с обвинениями в адрес подруги, и примирительно спросила: «Мы можем как-то спасти всех?» И тут перед ними возникли злобно ухмыляющиеся Трикс. Айси ехидно сказала: «Забудьте про ваши игрушки. Попытайтесь использовать глаза. Сдавайтесь, у вас нет ни единого шанса». «Я все-таки сделаю ставку на Винкс», — заявила Блум. Они с Текной трансформировались, но ведьмочки, сообщившие о злодеяниях Трикс, поспешили сбежать. Они оставили фей наедине с коварной троицей, и силы стали неравны. В этот раз Трикс явно решили довести дело до конца и уничтожить давних врагов. Они набросились на Блум и Текну и уже радовались победе, как вдруг вокруг них выросло четыре стены. Эта директриса Гриффин наконец вернула себе власть над школой. Трикс не понравился подобный поворот событий. Даже с помощью глумиксов они не могли вырваться из западни. «Если мы не можем управлять башней, то никто не сможет!» — мрачно заявила Айси, и ведьмы наложили еще более сильное заклятие. Директриса едва успела освободить всех пленников из стен, когда облачная башня начала сходить с ума от противоречивой магии. Двери то появлялись, то пропадали, никому не позволяя уйти. Стены и пол пошли трещинами, все здание содрогнулось, словно живое существо, терзаемое страшной болью. Благодаря землетрясению Трикс высвободились из ловушки. «Теперь Гриффин бессильна, но как мы найдем кодекс?» — с тревогой уточнила Дарси. Айси задумалась, и через миг ее лицо просветлело. «Это просто! Там, где наше колдовство не повлияло на башню, и находится кодекс!» «Мы должны узнать точно!» — воскликнула Сторми, и ведьмы полетели к самой высокой точке башни, центральному шпилю. Однако не только Трикс поняли, где хранится артефакт. Флора вспомнила, как учителя сравнивали башню с деревом. Плоды обычно растут высоко, чтобы их не достали хищники. Все вместе феи поспешили наверх и застали ведьм за попыткой прорваться сквозь защиту Пикси Дискорды, хранительницы облачной башни. «Трикс слишком сильные», — произнесла Блум. «Нам нужно объединить свои силы». «Прям уж всех нас?» — язвительно поинтересовалась фея Света. «Стелла, сейчас не время для споров», — отрезала Блум. «Винкс, вперед!» В надежде отвлечь Трикс, Дискорда отважно атаковала ведьм, а феи Винкс тем временем собрали все свои силы. «Хорошо, давайте сбросим эту троицу с башни!» — закричала Муза. «Давайте возьмем их в плен», — возразила Блум. «Может быть, одно из нас остаться в защите?» — неуверенно спросила Текна. «О нет, что нам делать?» — растерялась Флора. «Сейчас или никогда!» — воскликнула Блум. Винкс объединили магию, но из-за отсутствия гармонии между феями волшебство не сработало и причинило вред не ведьмам, а самим девушкам. Отбросив их, в разные стороны. Больше никто не мог помешать Трикс завладеть кодексом. Обезвредив Дискорду, Айси забрала вторую часть артефакта и, подняв добычу над головой, торжествующе объявила: «Трикс снова у власти!» Винкс проиграли и были вынуждены вернуться в Алфею ни с чем.